192, апрель, 30. Да, конечно, следствий своих поступков, действий и мыслей не избежать никому. Они оседают на ауре и в ней остаются. И наносящие рану другому наносят ее прежде всего себе самому. Отсюда столько несчастий, страданий и горя, ибо приходится платить. Это не понимают. Если бы поняли, стали бы добрее. Кто же захочет сознательно встать под каменный дождь? Побитие камнями может быть и физическим, и психическим. Трудно сказать, которое легче, ибо за первым наступает смерть тела, а второе может быть очень длительным. Все, что делает человек, можно рассматривать как следствие приносящее. Потому хорошо быть бережным и осмотрительным во всем, что творит человек.